От того, что я постоянно пишу, у меня даже рука заболела. Надо забинтовать ее. Я обмотал ручку салфетками и надел сверху резинку, чтобы лучше держалась. Надо дать руке отдохнуть. Хлеб кончился. На настоящий момент у меня остались 2 яйца, старая упаковка овсянки, полпакета спагетти и еще немного кофе. Отчасти для того, чтобы просто чем-то заняться, я перетер ступкой немного овса, смешал эту муку с водой и слепил несколько тонких лепешек, которые потом испек в духовке. Получился хлеб эпохи каменного века. Когда я ел их, то испытывал странное удовлетворение, как бывает, когда ребенком играешь в какого-нибудь героя, чудом выжившего в экстремальных условиях. Глава 54. Я пишу, почти не отрываясь на сон. Оставшуюся еду я поделил на небольшие порции. И время от времени из-за бессонницы погружаюсь в состояние своеобразного транса. У меня почти приподнятое настроение. Иногда мне даже кажется, что я по-своему счастлив. Я плакал. Ведь вы считаете, что это хороший признак? Если мужчина в состоянии плакать, значит, еще не все потеряно, правда? А если он много плачет, значит, он стал таким же добрым, как женщина. Мне не хотелось бы, чтобы мои слова прозвучали с иронией, хотя такое случается часто. Я расскажу сейчас об одном воспоминании, которое 40 лет пребывало в забвении, а только что так отчетливо встало перед глазами, словно я пересмотрел старую кинопленку, которую мне показали в тот момент, когда я балансировал на границе между явью и сном. Начало все с луны и солнца, 2 символов, которые я иногда видел перед собой своим внутренним взором, и соотносил их с образами, встречавшимися мне в геральдике итальянского ренессанса. Теперь я понял, почему я вспомнил луну и солнце. Вслед за этими образами в голове всплыло воспоминание о событии, которое я записываю теперь вместе со своими взрослыми размышлениями. Я уже говорил, что когда я был маленькой, и мы жили в Гетеборге, у нас была собака по имени Неро, черный лабрадор. Должно быть, у меня сложились совершенно особенные отношения с этим псом, потому что мне казалось, будто он понимает мои слова и даже читает мысли. Еще мне казалось, что он оберегает меня, как своеобразный ангел-хранитель в зверином обличье. У меня осталось смутное воспоминание о том, что мне казалось, будто бы у Неро есть доступ в какую-то другую страну. Возможно, иногда я мечтал, что он умчит туда и меня, и там я сам стану собакой. В каком-то смысле Неро считался моей собакой. Торгни его не любил и даже боялся, с тех пор, как Неро играючи слегка цапнул его. И вот в одно прекрасное утро я проснулся и увидел, что Неро исчез. Мать сказала, что его на время взяла к себе бедная тетушка Виолет. Тетя Виолет была одинокой дамой, которая всегда одевалась в одежду фиолетового цвета. Впрочем, к делу это отношение не имеет. Я ужасно разозлился, что Неро куда-то делся. Мать сказала, поговори с отцом, когда он вернется. Значит, отец мне все объяснит, и Неро снова будет со мной? Он просто временно поживет у тети Виолет, чтобы немного ее развлечь. Придя домой, отец сказал, что нам надо прогуляться в Слотскуген. Отчасти из-за неважного финансового положения мы жили в Масхюгет на Шомансгаттен. Надо было пройти всего 1 улицу, и сразу же начинался зеленый район. Мы часто ходили в парк неподалеку. Я, конечно же, Торгни и папа, там мы пили сок и ели пирожные в кафе.